Во Франции нам показывали на редкость безобразный, — возразил Фрэнк. Один из экспериментальных прототипов фирмы «Норд», выпущенный этой зимой. В плане он еще ничего, но сбоку в жизни не видел ничего более гнусного. Как блоха, даю слово. Вот такой короткий и горбатый, просто не верится, что это сверхзвуковая машина. Или машина плохая, или вы в ней что-то не поняли, — сказал Делонг. Пиво хотите? Не дожидаясь ответа, он откупорил вторую банку и налил Фрэнку в картонный стакан. «Если хотите увидеть по-настоящему красивую машину, — сказал он, — посмотрите на последнюю работу Макдоналла. Двухмоторный эскортный истребитель F-101A. Ровно год назад, 29 сентября, я присутствовал при его первом полете. Запомнил дату, потому что это день рождения моей сестры, той, что работает в Байросе. Я из-за этого испытания забыл послать ей каблограмму. Интересно, как она там сейчас? Я ей еще в июне советовал просить перевода в другое место. Хотя бы под предлогом климата, что ли? Я ведь чувствовал, что дело там кончится стрельбой. В этих проклятых странах только и жди неприятностей». «Я не нахожу, сэр, — сухо сказал Фрэнк, — что Аргентина заслуживает названия проклятой страны». Делонг усмехнулся. «Господи! Не нужно понимать все так буквально. Я тоже знаю Аргентину и сохранил о ней самые приятные воспоминания. Во время войны я работал в Канаде на заводах «Авро». Мы продали аргентинцам несколько тяжелых бомбардировщиков. «Авро-Линкольн», если вам приходилось слышать, разновидность английского «Галифакса». Так вот, один из них взорвался в воздухе, и я летал туда с комиссией экспертов. Это было уже под самый конец войны или даже после. Году, пожалуй, в 46-м. Мне понравилось, я даже подумывал остаться. Там красивые девушки. Правда, это соображение я в расчет уже не брал, но не заметить не мог. Очень красивые. Девушек там называют, если не ошибаюсь, сеньорита. Впрочем, кому я рассказываю? Снова улыбка смягчила на мгновение сухое, длинное лицо шеф-инженера. «У вас же была в Аргентине девушка, насколько помнится. Я еще писал о ней моей сестре, да? Что-то насчет визы. Конечно, конечно, теперь припоминаю. Ну и как? Она уже в Штатах?» «Нет, — сказал Фрэнк, — мы с ней несколько поссорились». «Вот как?» — Делонг посмотрел на него с сочувствием. «Это жаль». «Впрочем, в молодости чем же еще заниматься, как не заводить подружек, ссориться, искать новых?» «Нет, Аргентину я обругал не со зла. Вы неправильно поняли. Я сказал только в смысле политической нестабильности, только в этом смысле. Я давно уже чувствовал, что этому парню Перрону долго не усидеть». Делонг со стариковской аккуратностью вытряхнул крошки из пластикового мешочка, разгладил его ладонью, сложил и спрятал в карман. Из другого он достал кисет и короткую изогнутую трубку и принялся ее набивать. Фрэнк, опустив голову, скручивал в жгутике обрывки целлофана и раскладывал их перед собой. «Очевидно, — сказал Делонг, закурив, — он просто перестал нас устраивать. В этом все дело». «Кто? — рассеянно спросил Фрэнк, пальцем подгоняя один целлофановый жгутик к другому. «Мистер Перрон? Кто же еще?» Фрэнк поднял голову и посмотрел на шеф-инженера с хмурым недоумением. «А когда он нас устраивал? И почему вы вообще думаете, что в Байросе не обошлось без нашей помощи? Сынок, в моем возрасте привыкаешь смотреть на вещи более зорко. Когда-то Перрон был нам выгоден, несмотря на так называемый антиимпериализм. Все эти истории с Браденом и прочее был выгоден как гарантия против красной опасности в южной части полушария. Он еще этот чилиец, как его, Ибаньес. А когда Перрон довел страну до того, что возникла опасность взрыва, мы убираем Перрона и, так сказать, приоткрываем предохранительный клапан. Обратите внимание, Хартфилд, это стало стандартом нашей политики в отношении всех диктаторов. Их используют как дубинку против красных, а потом выбрасывают. Легко и просто, а? Нужно только очень внимательно следить за манометром, потому что в случае чего первыми, кто воспользуется взрывом в своих целях, будут те же красные. Логично? Не знаю. Я никогда об этом не думал. Пожалуй, то, что вы сказали, выглядит и в самом деле логично. «Еще бы!» — торжествующе сказал Делон. «Сынок, что бы про меня ни говорили, у меня все же есть голова на плечах. Мне следовало быть государственным деятелем, а не строить эти идиотские машины, которые стареют раньше, чем заканчиваются их заводские испытания. Я не люблю моей профессии, Хартфилд. Тупое, в сущности, дело. При всей кажущейся сложности и тонкости, не говоря уже о том, что работаем мы для убийства, не для чего-нибудь». Фрэнк снял и протер очки. «Не знаю», — сухо сказал он. Он не любил таких разговоров. Всякое оружие убивает. Нужно только различать, кого и при каких обстоятельствах. Если существует вообще по-настоящему гуманное оружие, то это именно наше. Машины, которые мы выпускаем, предназначены только для перехвата. Когда уничтожается вражеский бомбардировщик, нужно думать не о погибшем экипаже, а о спасенном городе. Я на это дело смотрю так, и разговоры о работе для убийства представляются мне пустыми. «Верно», — кивнул Делонг. «Многие мысли, сынок, не направленные на извлечение практической выгоды, принято считать пустыми, однако без них не проживешь. Просуществовать можно, не спорю. Так что это дело вкуса, а ваши слова о гуманном оружии просто наивны. Это вам еще повезло, что вы пришли к нам сейчас, когда завод выпускает эту модель. А что бы вы сказали, появившись здесь на 3 года раньше, когда мы работали для военно-морского ведомства? Мы выпускали палубные истребители-бомбардировщики, типичные многоцелевые машины. Да вы знаете А-26 «Барракуда»? В Корее они применялись как штурмовики, и они же эскортировали бомбардировочные группы на 38-ю параллель. Значит, строившие эту самую «Барракуду» поступали плохо, а построившие «Стратофайтер» хорошо? Наивно, сынок. Все мы работаем для убийства. Сегодня вы делаете перехватчик, а завтра не поладили с начальством и оказываетесь перед необходимостью искать работу, а единственная фирма, которая вам эту работу предлагает, строит, как вы вдруг узнаете, вовсе не перехватчики, а межконтинентальные атомоносцы. Что же вы в таком случае сделаете? Откажетесь? Ничего подобного, сынок. Вы поворчите, а потом с тем же точно рвением засядете за расчеты какого-нибудь хастлера или динозавра. Вот так-то. Ну, ладно. Он еще раз посмотрел на часы и встал, сказав, что должен еще зайти к макетчикам. Поднялся и Фрэнк. «Любопытно, что расскажет Кэрин, вернувшись из Байроса», — сказал Делонг, идя рядом с Фрэнком к выходу. «Новый президент уже принес присягу. Читали? Опять какой-то генерал. Итальянская фамилия, что-то вроде Леонардо». «Лонарди», — поправил Фрэнк. При всем своем равнодушии к политике он внимательно прочитывал в газетах все, касающееся Аргентины. «Лонарди». Его показывали по телевизору.